Пространственная ферма в ином мире. Глава 29. Награда. Джао радостно встал. «Отведите меня к этой женщине!» Он взял девушку за руку и потянул ее прямо к рабам. Мэг замерла на мгновение. Потом посмотрела на руку, что держал Джао, и ее глаза засверкали от радости, но затем она застеснялась. Но Джао не обратил на это никакого внимания. Он просто не заметил. А также он не знал, что Мэрине внимательно следила за ними. Несколько человек находились за пределами замка. Вот там Джао и нашел необходимую ему рабыню. Возможно, это из-за недоедания, но она выглядела так, словно ей было 10 лет. Рабыня была тонкой и очень изящной, с длинными, немного вьющимися каштановыми волосами, а ее грубые одежды скрывали загорелую кожу. Было заметно, что она сильно нервничала, стоя там. Но не только она, все рабы дрожали. Когда они увидели, что Джао идет к ним, они сразу же опустили колени на землю и не двигались. «Мастер, ее зовут Бобы», — сказала Мэг. «В этом году ей исполнилось 20 лет». И именно она пришла ко мне с вещами, сплетенными из травы. Джао кивнул. Он знал, что в этом мире рабы не имеют настоящих имен. Их именем было только одно слово. Он посмотрел на девушку, зовущуюся Бобы, и сказал: «Подними голову». Бобы осторожно подняла голову, но не осмеливалась посмотреть на лицо Джао, сфокусировав свой взгляд на его коленях. «Тебя зовут Бобы?» – спросил Джао. Девушка склонила голову. «Да, мастер». «Где ты научилась плести траву?» «Я не всегда была рабыней. Всего 2 года назад я была простолюдинкой. Моя семья часто плела из соломы, так что я потихоньку научилась». Джао кивнул. Хотя эта девушка, зовущаяся Бобы, говорила робко, но отвечала она очень четко. Оказывается, что она была простолюдинкой и поэтому получила немного образования. «Возьми немного травы и сплети для меня что-нибудь». Бобы сразу же убежала, а когда вернулась, то принесла с собой большую охапку травы. Кажется, что она очень хорошо подготовилась, ведь даже трава была пропитана водой, что делало ее гораздо более податливой. «Пожалуйста, простите мне мою грубость, господин». Сказав это, Бобы села на землю и стала плести своими руками. Казалось, что она делает коврик. Ее руки двигались очень быстро, и вскоре в самом деле появился небольшой плетеный коврик. У него была очень гладкая поверхность, и хотя сам коврик был не очень крепок, но выглядел красиво. Джао посмотрел на Бобы, сидящую на земле, и сказал: «Ну что же, Бобы, клан Будда готов дать тебе великую награду. Начиная с сегодняшнего дня, ты больше не раб, так что тебе не нужно больше становиться на колени, достаточно и обычного приветствия. Плюс тебе выделят отдельную комнату, и ты будешь получать плату за свой труд, одну серебряную монету. Но это еще не все. Также сегодня ты становишься частью клана Будда, и отныне твое имя Бобы Будда. Нет, подожди, это имя не подходит для девушки. Поэтому с сегодняшнего дня тебя будут звать Дейзи Будда». Все услышали, что сказал Джао, но они никогда даже не думали, что такой простой навык, как плетение травы, поможет кому-то снова стать простолюдином, получить зарплату, а самое главное – обрести фамилию. У большинства простолюдинов на континенте не было благородных имен. Бубы, нет, теперь уже Дейзи была так взволнована, что все ее тело дрожало. Она действительно не думала, что может снова стать простолюдинкой. Для нее все это было похоже на сон. Причина, почему Дейзи Будда хватило мужества, чтобы стать и первый показать ее мастерство, заключалась в том, что произошло 2 года назад. У ее семьи фактически имелись свои земли, хотя их было всего 5 акров. Но их в основном хватало, чтобы прокормить всю семью. Плюс у ее отца были некоторые навыки каменщика, так что они не беспокоились о еде или одежде. Но потом их земля была заражена насекомыми, пожирающими все. И не только их. Было много людей, которых постигла та же участь. Их земли ничего не приносили, что привело к росту цен на продовольствие, а семья Дейзи оказалась на грани голода. Чтобы прокормить свою семью, ее отцу приходилось работать день и ночь, пока он не получил травму и не смог дальше работать. Для того, чтобы вызвать ее отцу врача, они были вынуждены продать свои земли и дом, но им по-прежнему не хватало денег. Поэтому у них не было иного выбора, кроме как занять денег у дворянина. Но ее отец не выдержал и вскоре умер. Чтобы вернуть деньги, дворянин забрал в рабство ее мать, брата, ее саму. Но из-за горя мать также умерла, а до этого ее единственным желанием было восстановить статус семьи как свободных простолюдинов. Но вернуться обратно от раба к простолюдину было чрезвычайно трудно. Перед тем, как она попала в клан Будда, Дейзи видела много рабов, которые пытались восстановить свою свободу. Был человек, у которого дочь стала рабыней. Пытаясь освободить ее, он продал свой дом кому-то из дворян, но он все еще не мог восстановить ее статус. В конце концов, девушку вскоре замучили до смерти. После этого Дейзи стала более осторожной и старалась сделать так, чтобы люди не замечали ее, при этом не прекращая заботиться о брате, так как он был единственной семьей, что у нее осталось. Позже, после того, как ее первоначальный владелец продал ее работорговцу, Грин купил их, и они были доставлены в Черную пустошь. Когда она впервые услышала, как Джао сказал о том, что им будет достаточно сделать большое количество взносов в клан Будда, чтобы вернуться к статусу простолюдина, сердце Дейзи стало взволнованным. Но, во-первых, она не хотела выделяться, а во-вторых, боялась, что ее умение будет недостаточно для Джао. В конце концов, она могла только плести траву. Но уже после нескольких дней наблюдения за ним, она обнаружила, что несмотря на то, что он был из знати, Джао не был таким же, как те, с которыми она сталкивалась ранее. Он был очень спокойным, каждый день выдавал, а также заготовил им дров для отопления. Сегодня же Дейзи решилась, потому что ее брат заболел. И хотя сейчас это не было такой же проблемой, но если болезнь запустить, то это уже может быть опасным. А как рабыня, она никак не могла помочь ему. Именно поэтому она должна была что-нибудь придумать. Замерев на мгновение, Дейзи, наконец, сказала. «Мастер, я не могу принять награду. Я просто хочу спасти моего брата. Он болен». «А, у тебя есть брат?» «Будь уверена, я не стану забирать награду просто потому, что у тебя здесь брат. Как насчет того, чтобы твой брат присоединился к тебе?» «Да будет так. Вы вместе восстанавливаете ваш статус простолюдинов. Правда, с фамилией Будда». «Ах, да, как его зовут? А где он? И чем он болеет?» Дейзи была в шоке. А она никогда не думала, что Джао на самом деле вернет статус простолюдина даже ее брату. И теперь, когда желание ее матери было достигнуто на ее глазах, появились слезы, и она громко зарыдала. «Мастер, моего брата зовут Эн, и сейчас он в доме». Джао кивнул. «Так, а теперь вставай. Ты ведь сейчас уже простолюдинка, и тебе не нужно стоять на коленях. Ну, а теперь веди меня к своему брату». Дейзи послушно встала и, пытаясь успокоить себя под пристальными взглядами рабов, повела Джао в дом. Это был не очень большой каменный домик, где-то всего около 20 квадратных метров. Он был способен вместить 4 человек. Спали же они на земле, просто покрыты бурьяном. Сейчас здесь на куче травы лежал человек. Этот человек, одетый в грубую одежду, выглядел как подросток, но его тело было довольно крепким. Как и у всех мужчин, у него на лбу был знак клана Будда. Но он не выглядел слишком хорошо. Его глаза были закрыты, а вокруг него витал не слишком здоровый воздух. Джао посмотрел на Эн, а затем повернулся к Мэрине и спросил. «Бабушка Мэрине, почему у него лицо зеленое?» «Мастер, похоже, что скорее всего он отравился теми ядовитыми сорняками, что мы видели раньше. Должно быть, он нечаянно зацепил их, а поскольку он довольно силен физически, то, наверное, ничего такого не чувствовал, пока не вернулся сюда». Кто же знал, что у сорняков будет настолько сильный яд, так что Джао быстро спросил. «А можно ли его вылечить?» Мэрина улыбнулась. «Будьте уверены, мастер, его можно вылечить!» Она прошептала заклинание, и вскоре голубой свет окутал ее руки, а затем сразу же перешел на тело Эн. Эн начал излучать синий свет, сопровождаемый всплесками зеленого газа. Но в конце концов его кожа начала медленно возвращаться в норму, а затем голубой свет исчез. Джао не ожидал, что магия может использоваться даже для детоксикации. Кажется, он сильно недооценил магические способности этого мира. Так как в нем развивалась волшебная цивилизация, уже давно занимающаяся изучением магии, то на сегодняшний день такие вещи – были не такими уж удивительными. «Мастер, он излечился от яда!» сказала Мэрине. «Просто дайте ему поспать, и уже завтра он вернется к нормальной жизни». Джао кивнул, а затем, повернувшись к Мэрине, сказал. «Бабушка Мэрине, завтра, пожалуйста, подготовьте пару комнат в замке для Дейзи и ее брата. Они теперь являются частью клана Будда и не должны рассматриваться в качестве рабов».